Глава 16. Прошу домой, господа. Интерлюдия. Тебе привет от Пардуха. За столик Роткина присел незнакомец. Спасибо. Наконец-то он пожаловал в столицу. Я этого не говорил. Полагаю, не скажешь? Ученик колдуна вопросительно поднял бровь. Не получив ответа, продолжил. Тогда давай сразу перейдем к делу. По указанию учителя, Роткин был обязан поочередно ужинать в трех кабаках среднего пошиба. Похоже, у колдуна обострилась мания преследования. Сегодня была очередь заведения «Восточные блюда». Нет. Сначала кружка пива за твой счет, а потом поговорим о задании учителя, — заявил прибывший. — Как скажешь. Роткин жестом подозвал официанта и сделал заказ. — Какие у тебя новости? Интересуют в основном события последних двух суток, — приступил к расспросам незнакомец. — К тебе как обращаться, уважаемый? — Это обязательно? Уважаемый явно не горел желанием называть свое имя. — А сам как думаешь? Или я должен угощать пивом посторонних людей? — И часто тобой интересуются посторонние, — напрягся любитель выпить пиво за чужой счет. Пока что Варт миловал. Роткин решил прервать череду безответных вопросов. Просто при внезапной проверке документов я должен назвать правильное имя, если вдруг спросят. «Можешь называть меня Лагруком», — поразмыслив, представился незнакомец. «Так что у вас новенького?» «В столице неспокойно. Позавчера кто-то устроил бойню в кабаке у сквера. Говорят, не обошлось без жертв». «И что с того?» На свете каждый день пьяные в кабаках дерутся. Да и без драки дохнет ни одна сотня людишек. Ничего, конечно. Только те, кто сдох, заявились в заведение, переместившись откуда-то порталом. Они напали на одного молодого человека, которому пришлось отправить их к предкам. Не тяни кота за причиндалы. Что за тип? Зовут Алтон. Если тебе о чем-то говорит его имя. — Наслышан, — кивнул Лагрук. Учитель хотел бы встретиться с этим парнем. — Парнем? А ты в курсе, что он недавно стал графом? Причем графом магии. Да вся столица только об этом и говорит. Особенно после его помолвки с некой Бариной, где присутствовала королевская чета. Роткин не стал утаивать новости, которые без него в ближайшее время дойдут до ушей Пардуха. «Из безродного сразу в графы. Я тоже так хочу. И за какие такие заслуги?» Его признал замок Громовских. Лагрук еще в студенчестве услышал о скрытом имении. Даже порой мечтал оказаться тем самым избранным, кто сумеет завладеть древним сооружением. Официант принес пиво. Ополовинив за один раз содержимое кружки, новый ученик Пардуха крякнул и задал очередной вопрос. — Выходит, к нему теперь не подобраться? — Не вижу ни единого шанса. Разве что самому заделаться графом. — Знаешь способ? — усмехнулся Лагрук. — Его все знают, — ответил Роткин. — Нужно родиться в семье графа или герцога. — Помечтали и хватит. Что еще интересного произошло в столице? — Да у нас каждый день что-то происходит. То дом ректора местной академии взорвут, то их декана попытаются прикончить. А недавно поместье, где прежде проживал Алтон, сравняли с землей. — Кто? «Кто-кто?» — передразнил молодой одаренный. «Не поверишь, они не представились и даже записки не оставили». Да, у вас здесь весело. Лагрук остался доволен. Будет что рассказать учителю. Только от такого веселья хочется убраться как можно дальше. Жандармы каждый день устраивают проверки на улицах. Я устал отвечать на их вопросы, почему ошиваюсь в столице. Так что предупреди учителя. Обязательно. Правда, уехать в ближайшее время не получится, Роткин. Через 2 дня, ближе к ночи, ты должен привести одаренную вот по этому адресу. Лагрук положил на стол скомканную бумажку. Девицу опоишь сонным зельем и оставишь отдыхать. Надо так надо, спокойно пожал плечами молодой человек. Он как раз заметил появившегося в зале агента. После получения привета от учителя Роткин активировал амулет вызова. По его сигналу из тайной канцелярии сразу отправили человека для слежки за посланником Пардуха. О том, что колдун, скорее всего, уже появился в столице, Нимский начал догадываться после исчезновения отпрыска купца Рангида. В тот же день стало понятно, что парень не просто решил потрепать нервы папаши. Сынок не явился за крупной суммой карманных денег, чего раньше никогда не случалось. Купец обратился к жандармам, а у тех имелось четкое указание обо всех делах, касающихся одаренных, сразу докладывать в отдел графа Нимского. — Кстати, о девице, — продолжил разговор Лагрук. — Она хоть не уродина? У тебя на нее планы? — Почему бы и нет? Если не страшная, можно и развлечься. А если вдруг проснется, а на ней ты весь из себя такой красивый? Барышня от привалившего счастья может ведь и магией припечатать. — Не проснется, — ухмыльнулся Лагрук. — Смотри, я тебя предупредил. А что касается внешности, вполне себе ничего. Роткин попытался выяснить, каким образом одаренную планирует доставить учителю. Зная его маниакальную осторожность, парень верно предполагал, что за добычей Пардух сам не явится. Теперь получалось, что придет этот и наверняка добавит к сонному зелью еще что-нибудь, затем обыщет жертву и лишь тогда известит колдуна, а уже тот, скорее всего, откроет портал для доставки. Теперь слушай внимательно. Твое новое задание состоит в следующем. Нужно узнать адрес проживания декана водного факультета Академии, некоего Этмана. Уже знаю, да еще половина города. В его доме тоже был взрыв. Подох? Нет. В это время он отсутствовал. Где сейчас обитает, понятия не имею. А ты напряги мозги и постарайся выяснить. Или хочешь выслушивать недовольство учителя? Нет, не хочу. Постарай все узнать, Лагрук. Тот допил пиво и поднялся. Бывай, приятель. Надеюсь, скоро увидимся. И тебе не хворать. Роткин полагал, что прибывший агент последует за вышедшим из кабака, но наблюдатель спокойно продолжал ужинать. Ученик тоже не стал покидать зал, с удовольствием потягивая пиво. Наверняка за Лагруком сейчас присматривают сразу несколько человек. Он все равно не пойдет напрямик к учителю. Ладно, это теперь забота канцеляристов, а мне наверняка придется с кем-нибудь из них еще переговорить. «Не возражаешь, если присяду?» Неожиданно раздался приятный женский голос. Роткин окинул взглядом подошедшую, признав, что внешность еще приятнее. — Конечно, присаживайтесь, буду очень рад. Он встал, отодвинул стул, чтобы даме было удобно. Мельком бросив взгляд на агента и получил подтверждение, что она из той же конторы. — В этой забегаловке есть чем горло промочить? — спросила незнакомка. — Сейчас узнаем. Он опять подозвал официанта. — Милейший, в этом заведении имеется что-то из напитков, достойное моей девушки. — Найдем. — Твоей девушке? — улыбнулась женщина. — Не слишком ли смело? Был еще вариант выразить на незнакомке, но мы же не хотим излишнего внимания. — А ты наглец, Радкин. На первый раз прощаю. — Значит, этот не последний? Вы меня вдохновляете. — Не спеши радоваться, парень. Лучше расскажи, о чем был разговор. Четко и по существу. Выслушав краткий доклад, она задумалась. Официант принес бутылку вина и наполнил бокалы. — За вашу красоту, обворожительная незнакомка! — Смотри, доиграешься! — тихо, но четко произнесла красотка. — Я просто не выхожу из роли влюбленного на свидание. — Ну-ну. Следующие 15 минут она спрашивала, он отвечал, но со стороны оба выглядели обычной парой на отдыхе. Когда вино закончилось, молодые люди расплатились и направились на выход. Проходя мимо наблюдателя, женщина подала едва заметный знак. Тот согласно кивнул. — Похоже, твой учитель — настоящий параноик, — заметила женщина уже за порогом кабака. — Думаешь, официант за нами следил? — высказал свои подозрения Радкин. — Знаю наверняка, но он ничего никому не расскажет. — Его нельзя убивать. Это насторожит пардуха. — Ты еще поучи нас работать. Никто не станет его убивать. А вот память слегка подправит, — успокоила красавица. По результатам выплат компенсации одними только деньгами получил 40 000 золотом. Вечером сообщил родителям невесты о свалившемся богатстве, обозначив его приданным за их дочь. Отец Барины не смог удержаться от комментария. — Я всегда знал, что ты у меня сокровище, но никогда бы не подумал, что при этом сможешь добывать большие деньги. — Папа, я вся в тебя, — ответила невеста. — Или ты до сих пор не заметил? — Знаешь, дочка, таких денег мне и за 10 лет не заработать. Мы собрались в домике Барины, чтобы в дружеской обстановке нормально отметить нашу помолвку. Игун, Алгай, Ишит, Ургас, Кортис, Этман и Атима пришли на праздник как члены рода. Хотел еще пригласить Эрсона, но передумал. Парня не стоило светить перед другими. Сейчас он является секретным оружием, и чем меньше людей о нем знали, тем лучше. Атима тоже принесла присягу на верность роду Громовских. Что касается пограничников, их решил принять в дружину в замке. В то время, когда я занимался финансовыми вопросами и разборками с обидчиками Барины, друзья организовали доставку в имение предметов первой необходимости для переселенцев. Не знаю, сколько ходок через портал они совершили, но все выданные накопители были разряжены в ноль. Посидели за столом почти до утра. Успел покемарить всего пару часов. К этому же времени к арке должны были прибыть пограничники, которые не отправились в деревню. В день помолвки я специально выходил из имения через арку, пытаясь высмотреть наблюдателей от Зордана. Ялгус обследовал все пространство вокруг, но никого не обнаружил. Похоже, у колдуна не хватало людей на все задачи. Перебравшись в замок, встретил Грома. Я не мог привыкнуть смотреть на него без улыбки. Так сильно он походил на мастера Йоду из «Звездных войн». Все время казалось, что он сейчас произнесет: «Да пребудет с тобой сила». «Доброе утро, граф!» «Докладываю. Происшествий не было. Люди Кирлинского организовали патрули вокруг охранного контура. Тревожных сведений не поступало». «Переселенцев принять готовы?» «Крестьяне имению нужны. Пусть обустраиваются. Законсервированную деревеньку 40 домов духи открыли только после моих планов по заселению замка». Гром сразу четко определил: челядь не должна жить под одной крышей с господином, и предложил решение. Он использовал заклятие, и неподалеку от замка удалось разглядеть появившиеся постройки. Оказалось, когда погиб последний Громовский, хранитель распорядился, чтобы все обитатели в трехдневный срок покинули имение. Стоило последнему из живых оставить территорию замка, как все строения исчезли. Арка так и оставалась единственным входом в имение. Пройдя через нее, увидел бойцов на лошадях. — Привет, служивые! Давно ждете? — Прибыли полчаса назад, ваше сельство. Отряд возглавлял линкур. В деревню отправились капитан и полковой маг. — Отлично, бойцы! Сейчас открою портал и схожу к деревне. Ваша задача — встретить тех, кто из него появится. За пару уроков с теневыми образами сумел отработать создание портала. Конечно, не хотелось проводить эту процедуру дважды, но вряд ли все новоселы одновременно окажутся в нужное время в нужном месте. Как обычно, что-то могло пойти не по плану. Заклинание кровавого портала потребовало максимальной сосредоточенности и точного соблюдения последовательности действий. Особенно важно было закрепить чары собственной кровью на третьем этапе сложного заклятия. В данном случае речь шла о долях секунды. Сосредоточился и начал создавать необходимые мыслеобразы, добавил к ним парочку гортанных звуков, сжал лезвие кинжала и завершил взмахом кисти. Передо мной возник огненно-кровавый овал. Шагнул внутрь. Ёжики ебанитовые с опавшими иголками. Это еще что за куча мала? Мы со Шкуном договорились о переброске людей с опушки небольшого перелеска, но я увидел их примерно в 300 метрах от оговоренного места. И не одних, а в окружении жандармов, которые направили на селян оружие. Пришлось гасить портал и двигать туда. Народу собралось немало, а еще телеги, лошади, козы. А ведь просил же не брать ничего лишнего. Ну разве крестьянина убедишь, что лошадь или собака лишняя? — Значит так, никто никуда не идет. Или все, кроме бывшего капитана и мага, возвращаются назад, или... Мы применяем силу. Это говорю вам я, полковник жандармерии, между прочим, действующий. Донеслись слова одного неприятного типа. Именем короля всем убрать оружие. Буквально прогремел мой голос. Даже сам не знал, что так умею. Кое-кто из жандармов от неожиданности выронил меч. — Ты еще кто такой, чтобы здесь приказывать? — с издевкой спросил начальник жандармов Ибериума. — Капитан, представь меня этому ничтожеству, — властно произнес я. «Будет исполнено, ваше сиятельство!» Кивнул пограничник и повернулся к полковнику. «Господа, его сиятельство граф Алтон Громовский!» «Чушь полная! Знаем мы, кто такой Алтон! Босяк безродный!» Коротким порталом переместился к наглецу и приставил кинжал прямо к горлу полковника. «За подобное оскорбление мог бы сразу снести твою пустую голову, но тебе повезло, что моя невеста дружит с твоей дочерью». С трудом нашел причину не прикончить наглеца на месте, хотя дворянский этикет требовал жестоко карать простолюдина, посмевшего повысить голос на титулованного вельможу. И в данном случае даже его высокое звание не играло роли. Затем снова обратился к служивым. — Мне еще раз повторить приказ? Жандармы тут же вернули мечи в ножны и убрали арбалеты за спину. — А теперь, полковник, я жду объяснений. Почему ты смеешь задерживать моих людей? — Они не имеют права покидать пограничные поселения, — пробормотал тот, пытаясь въехать в ситуацию. — Капитан, это так? — продолжал тоном знатного вельможи. — Семьи пограничников, находящихся на действительной службе, покидать приграничные селения не могут. Сейчас здесь находятся родственники бойцов, уволенных из пограничных войск, — отрапортовала Шкун. — Они не предоставили бумаги об увольнении, ваше сиятельство, полковник, видимо, заметил родовой перстень на моей руке, и наглости у него поубавилось. — А почему они вообще должны предоставлять бумаги тебе, полковник? — Достаточно того, что их видел я, иначе бы не принял бойцов в дружину. О том, что за притеснение родовых дружин вельможа имеет право жестоко наказать, я уже знал. Инцидент можно было интерпретировать так, будто чиновник пытается воздействовать на бойцов графа через их семьи. — Прошу прощения, ваше сиятельство, — поклонился полковник, — меня ввели в заблуждение. Также приношу глубокие извинения, что не признал вас, готов понести наказание. Твое наказание мы обсудим с графом Рунским при встрече. А теперь убирайся с глаз моих. Жандармы побрели к деревне. Капитан, соберите людей покучнее и побыстрее, мы потеряли слишком много времени. Вытащил из торбы сразу 4 накопителя, понимая, что удерживать портал придется очень долго. Снова повышенная сосредоточенность, портал, затем попытка ускорить переселенцев. Тут уж мы старались вчетвером, помогали капитан, маг и отец Алгая. Наконец, за секунду до схлопывания, все оказались по другую сторону портала. Я отвернулся от толпы, присел на землю и прикрыл нос ладонью. Моя умная кровь решила показать, что нельзя бесконечно перегружать организм. Мне потребовалось активировать лечебную руну, но оказалось, что истощил себя до нуля. Она впервые отказалась работать. — Сейчас помогу, друг! — прорезался в голове голос Ялгуса. — Спасибо. Ощутил, как через привязку начала поступать энергия. Руна включилась сама и принялась за дело, через пару минут стало немного легче. По крайней мере, темнота из глаз ушла. — Алтон, начни принимать клятву у новых членов рода. Видимое состояние посоветовал Ялгус. — Ведь и правда. После ритуала ощущается прилив сил. Позвала Шкуна, Рукдума и Линкура. Прежде чем войти в замок, предлагая вам стать членами рода Громовских. После слов мага, присягавшего последним, состояние действительно резко улучшилось. Теперь уже и походка стала твердой. — А теперь, господа, прошу домой! — кивнул в сторону арки.